кто тут у нас? Неужели мотылек, прилетевший на огонек, этот голос не принадлежал человеку, а если и принадлежал, то он резал слух из-за сильных металлических ноток, напоминающий скрежет металла. Меня охватила такая паника, такой ужас, что я и на миллиметр сдвинуться не смог. Дыхание сперло, ноги не слушались. Чудовище. Настоящий монстр. Это даже не Рыбхем, тут натуральный нелюдь. Я не могу успокоиться, такое чувство, что сердце сейчас остановится. Это аура. У меня нет слов, чтобы описать такое. Эй, поговори со мной. Я уже довольно давно ни с кем не болтал. Легкий толчок в спину вывел меня из ступора, чтобы привести в другой. Найдя в себе силы обернуться, я увидел то, чего лучше бы не видел. Человек. Нет, не думаю, что это он, а скорее создание с головой, укутанное в доспехи, но сильно отличающееся от тех, что сидят вокруг костра. Почему это был нелюдь? Я, конечно же, пребывал в ужасе от его давящей ауры, но дело было вовсе не в ней, а в совершенно непропорциональном телосложении. Ростом около 5 метров, массивные ноги, но очень костлявые или уж скорее тонкие руки, как у скелета, длинная шея, широкая грудь, но вновь же узкий живот. Он был целиком покрыт фиолетовыми доспехами с красноватым камнем на груди. Шлем представлял собой подобие рогов, двое на голове и один на подбородке, как борода, клыкастый рот, вернее пасть, схожая с акульими клыками, а то и страшнее и очень узкая прорезь для глаз. Честно говоря, не представляю, как он меня видит в них. Он просто валялся на куче хлама, очевидно отсыпаясь, а из-за кучи доспехов повсюду я его и не заприметил, а вот стоило бы. Ты, не человек, удалось выдавить из себя хоть что-то для начала разговора. Да, а он и не отрицал. Прайс Старсер, первый бог Скайпи, к твоим услугам, кхе-хе-хе. Положив голову на руку, этот демон, иначе не скажешь, хохотал с очевидным издевом лежа на куче хлама, как на диване. Бог, он сказал, забавно-забавно, увидеть человека, сломавшего печать, довольно неожиданный поворот событий. Мы в другом мире, видимо, та плита с надписью была что-то вроде заклинания или портала, который мне и открылся при соприкосновении. Бог Скайпи, мне казалось, что это некий Эниль, хотя, он сказал первый, а сколько же их всего тогда? Нет-нет-нет, не говори ерунды. Ты все еще на небесном острове, внутри Паниглифа, который нашел под золотым колоколом. Буквально отмахнулся тот ладонью. Это место, моя тюрьма, а ты мой третий посетитель. Благодарю, что навестил, кхе-хе-хе. Подожди-ка, но насколько я знаю, бога Скайпи зовут иначе, и кроме того, из того, что мне доводилось слышать, он человек, а ты никоим образом к нашей расе не относишься. Поиграю в дурака, и посмотрим, что из этого выйдет. Как грубо. Схлопотал Щелбан от него, и это больно, уж поверьте, все его тело сплошной доспех. Как я погляжу, ты не отсюда родом, вероятно, путешественник с Голубого моря. Да, что ты тут ищешь? А, знаю, золото, город золота, полагаю, это уже стало легендой. Какая досада, что моя приманка стала именно легендой, вот так ирония, кхе-хе-хе. В каком это смысле приманка? Я и правда прибыл сюда за ним и уже не сомневаюсь в его существовании. По крайней мере, колокол из чистого золота, а значит, найдется еще. В конечном счете, я пират, а у нас нюх на наживу, можно сказать, природный. Нельзя ему врать, это может закончиться моей мгновенной смертью. Наверняка я не знаю, но инстинкты так и вопят об опасности, им я доверяю. Они не раз были правы и спасали мою жизнь. Золото существует, это правда, как и сам город. Он существовал и во время моего правления, но знаешь ли ты, откуда оно? Здесь нет шахты драгоценных камней, так откуда же аж целому городу взяться? Ответ – Луна. О, ты в шоке? Ну конечно же, первые небесные люди прибыли с Луны, там они жили до этого, но природные ресурсы истощились, и им пришлось обосноваться на облаках, чтобы скрыть от всего мира свое существование. Я правил тем лунным городом, и это я привел своих людей в этот мир, но они, кхе-хе-хе, сочли мое правление чересчур жестоким, и в результате лучшие воины, герои, запихнули меня в эту тюрьму, где даже время не течет. Время. Наши технологи многократно превосходили ваши на столетия, а за счет лунных артефактов мы могли ускорять свой темп развития. Мы были величайшей нацией, которая могла захватить мир или хотя бы заявить о себе, открыть для себя ворота в будущее. Чтобы заманить к себе представителей из Синего моря, я сам спустился к ним и пустил слух о золоте, чтобы поделиться технологиями и через них поведать о нас миру, когда смысла скрываться уже не было. Но в результате меня клеймили тираном. но меня не смогли убить. За счет артефактов была создана эта пространственная тюрьма для меня. Время тут не властно, я не старел и не мог умереть из-за отсутствия воды или еды, все потребности исчезли, и я подыхал тут со скуки, пока не пришел он. Это сволочь. Кто это был? Голд Ди Роджер. Король пиратов был здесь, хотя он по легендам весь мир вдоль и поперек пересек, так что логично, что он и на небесном острове побывал, но чтобы конкретно здесь. Как я понимаю, он стал королем пиратов, как и говорил, и теперь вы гоняетесь за его сокровищем, One Piece. А значит, он сдох, да, вот и отлично. Что он такого тебе сделал-то? Оставил гнить здесь, в то время как мог освободить. Видите ли, меня посадили сюда заслуженно, и я вечно буду мучиться за попытку навязать свое людям Синего моря, паскуда он. Подумаешь, я устроил геноцид на одном из островов, чтобы создать плацдарм там внизу, но уничтожил одно королевство, но так они сами пошли на нас войной и после этого я зло. Вот как, теперь понятно, почему он назвал себя первым богом. Он и есть бог, не названный, а истинный, потому что именно он создал небесный остров, приведя свой народ с Луны. Странно, никогда бы не подумал, что там есть жизнь, как же велик наш мир. И все равно это не отменяет того факта, что он не человек и явно не хороший, но я привык иметь дело с такими, у меня их полная команда. Зло – это понятие довольно расплывчатое. Если так смотреть, то я тоже зло и не потому что пират, а из-за своих методов и способов достижения цели. Я врал, крал, обманывал, убивал и по итогу стал одной из хоть немного заметных фигур этого мира, но кое-чего мне не хватает, то, что имеешь ты, но не можешь использовать. То, что я хочу попросить у тебя в обмен на твою свободу, ведь, как я понимаю, именно мне будет дозволена честь выпустить тебя из тюрьмы. И в чем подвох? Хе-хе-хе. Ты просто чудовищно силен, если на чистоту, и этой силы мне не достает. Помоги мне ее обрести, иначе я не выживу в гуще грядущих событий, меня раздавит, а поскольку это место отрезано от времени, то никто из нас ничего не потеряет. А когда я встану хотя бы на приблизительно равный уровень с тобой, то не только выпущу, но и возьму с собой в путешествие, в свою команду. Я думал, что он сейчас засмеется, но вместо этого встал в полный рост и склонился надо мной, сверля своими горящими зелеными глазами из-под резьбы для глаз на шлеме. Страшные глаза, что и ожидалось, даже знать не хочу, как он выглядит без этих доспехов, они будто бы приросли к нему, он настолько свободно в них передвигается. Понимаю, что я могу пожалеть о своей просьбе, но получается, что я то и дело что-то теряю за свою победу, чего-то лишаюсь, чем-то жертвую, я устал от этого. Причина тому была моя слабость, но с Прайсом я уже не буду прежним. На данный момент мои же Накама сильнее меня самого, а это неприемлемо, вскоре им может это надоесть и тогда команда развалится вместе со всеми моими достижениями, нужно предотвратить это сейчас, чтобы позже не жалеть. И зачем мне вступать в твою команду в случае свободы, Такое ощущение, что если отведу от него сейчас взгляд, то меня живьем сожрут. Жуткое ощущение, как при встрече с хищником. Нет, хуже, гораздо. Потому что тебе не будет у нас скучно, мои Накама не в столь меньшей степени монстры, чем ты сам, и потому что ты увидишь мир по новой. После этих слов он захохотал. Ему было смешно. Да так, что от этого смеха он грохнулся опять на кучу хлама. У меня аж уши от этого смеха заложило, как же громко. Не успел я опомниться, как металлический кулак вдарил по мне раньше, чем я смог хотя бы увидеть его. Моя спина проломила не одну колонну и здание, что там было, мне пришлось только лететь около 7 секунд, прежде чем развороченная в хлам гора остановила полет. Да он же мне все ребра разом разнес. Это не тренировка. Он решил меня прикончить. По рукам, Адам, приземляясь неподалеку, хохотнул этот ненормальный. Даже Джек на его фоне смотрится вменяемо, он хотя бы не бьет из-под тишка, а этому явно нравятся грязные трюки и элементы неожиданности. Вот только не сдохни во время моих тренировок, ладно, после такого ты уже не будешь прежним человеком, да и не уверен, что им вообще останешься, хе-хе-хе. Эти слова, никогда бы не подумал, что они не будут преувеличением. Это была не тренировка, а скорее поставленная задача – выжить любой ценой. Поскольку время тут не течет, то я не знаю, сколько его прошло. Это напоминало нескончаемый круговорот битв, в которых я всегда проигрывал. Из раза в раз из меня выбивали весь дух, ломали, резали и бросали в озеро жизни, как оно было позже мною названо, и все повторялось. Первым делом Прайс пытался дать мне реальный боевой опыт на фоне себя самого, страшнейшего из врагов, о которых только можно помыслить. А потом начал учить интересной технике, позволяющей стоять на воздухе, отталкиваться от него и передвигаться, причем сделать это можно было в любой момент. Поскольку я быстро учусь, то суть этого приема понять не составило труда и даже повторить, но вот проблема, трата сил на него просто чудовищна. Выносливость быстро идет на спад, ноги не выдерживают нагрузки, даже мышцы рвутся. Чтобы увеличивать объем этой самой нагрузки, приходилось привязывать к себе груз в виде камней, старая добрая методика действовала безотказно. При помощи рикошета мне удалось увеличить скорость передвижения раз в 5, но это вновь отыгралось на мышцах, что вполне ожидаемо. «Знаешь, в чем основная твоя проблема?» Делая перерыв на разговор, заговорил Прайс, но это вовсе не означало, что он не атакует просто так. «Скорость, сила, смекалка, боевой опыт», перечислил все, что пришло в голову, выпивая из источника и приводя свои внутренности в порядок. «Он из меня отбивную похлеще Джека делает. Стоит пропустить хоть один удар, как кости мгновенно ломаются, а даже если уклонюсь, то в его случае существует еще и ударная волна, а это как выстрел из воздушной пушки». Исчезнув на миг, он оказался напротив меня, атакуя в висок коленом, но мне удалось как-то отвести голову в бок и выставить блок, но тогда снизу последовал хук с левой. Пролетев вверх около десятка метров, меня пнули сапогом в воздухе и вновь проделали ров на земле, разнося вдребезги весь хлам, что встречался. Чертовски больно, защиты на спине почти не остается, так что урон более чем значительный. Приходится во время таких полетов прикрывать голову свободной рукой, но даже на это время барахтание по развалинам Старсер не дает расслабиться, и вот снова его сапог опускается мне на лицо. Сила, опыт – это все дерьмо собачье, они лишь инструменты, которыми никто не обделен в этом мире. Главная проблема – это страх и боль. Земля раскололась, образуя разлом, он был настолько темный, что даже мои глаза, привыкшие ко тьме, не видели, что там внизу. Это напоминало бездонную бездну, куда я едва не свалился, благо я выучил. Как там его, ракушики, что ли, не помню. Главное, что стоять на воздухе могу, вот только. Люди ограничивают круг своих возможностей, боясь причинить себе или окружающим боль, боясь умереть, боясь рисков, страданий. Боль существует, она учит нас, а также наш ограничитель, показатель лимита тела. Если убрать ее, то человеческие возможности расширятся. Это откроет новые понятия о силе, скорости и прочих показателях, хотя их можно улучшить постоянными битвами или тренировками. Для себя я уничтожил эти понятия и стал монстром, как ты меня и оцениваешь. Ты тоже хочешь быть таким, как я? Нет. Приземляюсь на другой край разлома. Нужно держать дистанцию, я же не идиот. Я не стану монстром, если бы хотел, то съел бы дьявольский фрукт уже давно, но я ищу человеческой силы. Какой бы силой мне не пришлось обладать, а я хочу любыми способами остаться человеком до конца, даже если это меня угробит. Демон задумался, это было видно по нулевой реакции с его стороны. Он много болтает, но от этого его бдительность не спадает, его мастерство отточено до предела, а боевые навыки выше всяких похвал. Я не знаю, сколько уже прошло с того момента, как я первый раз с ним столкнулся, но уже тогда, чтобы оценить меня, он демонстрировал такой уровень мастерства без всяких фокусов, что воображение невольно переигрывало. Если это существо вырвется отсюда в реальный мир, я не представляю, кто ниже адмиралов дозора сможет его остановить, и именно поэтому он пойдет со мной, когда это закончится. Человеком, да, прикоснулся пальцами к одному из своих рогов, выпирающих из-под подбородка. Какая глупость с твоей стороны. В таком случае тебе придется узнать, что такое воля. Я выполню твою просьбу, ты станешь достаточно сильным, чтобы перестать дрожать в моем присутствии, и ты останешься человеком, но в обмен ты должен будешь заплатить непомерную цену. Воля, я, кажется, читал о ней. Немногие ею владеют, лишь самые закаленные бойцы. Да, верно, но я говорю не о простой воле и не о королевской. Воля, она. Ты даже представить себе не можешь, что это на самом деле такое. Плата, о которой я тебе говорю, не физическая, тебе придется заплатить собственной душой без гарантии на выживание и даже без гарантии на достойную в обмен на нее плату. В случае провала тебя ждет вечный кошмар, нечто гораздо хуже смерти. Я прошел через это и покажу тебе то, что приобрел взамен, но выживешь ли ты, я не знаю, и не от меня это зависит. Почему? потому что ты слабак, пока что, но именно для этого мы сейчас тренируемся, именно для этого тебе нужно лишиться чувства страха и боли, и сделать это нужно до того, как ты потеряешь рассудок, теперь понимаешь, именно поэтому я тебе честно сказал, прежним человеком после такого ты уже не будешь, ты просто не выдержишь, никак, примечание к части, все такая же маленькая, но переделанная глава, немного победил, 3.53 обман, перед пеклом. Данные события происходили во время прогулки Адама по небесному острову и до вторжения неодозора в Физер. Как и всегда, Мариджа пребывала в тишине и умиротворении, балансе и одновременно разрушении. Если смотреть сверху вниз, то можно увидеть величие этой святой земли, ее богатство, культуру, ощутить присутствие власти и чего-то божественного. Высокие здания, драгоценные камни в статуях, позолоченные ковры, здания со столетней историей – все это было на поверхности, но что же внизу? Рабство, угнетение, пытки, издевательства, насилие и забавы ради. Глубоко под землей находилась арена, схожая с Колизеем, она была огромна, достигая лишь в одну высоту девятиэтажного здания. Здесь собиралась знать с разных уголков мира, чтобы испытать вкус крови и азарта, а также немного потратить из своего бездонного кошелька. Глубоко в каждом человеке жил свой демон, и если дворянину не хватало пыток над рабом, он шел сюда, ставя на выбранного или собственного бойца. Поскольку это был Колизей, то, разумеется, здесь сражались все те же рабы, хотя иногда привозили и различных опасных тварей, натравливая либо друг на друга, либо на рабов. Смешно было то, что в случае победы могла дароваться свобода, но даже если гладиатор ее получал, то он также получал удар в спину прямо при выходе из подземелья. Ему давали насладиться первыми и одновременно последними за долгое время лучами и отправляли прямо на небеса, куда тот смотрел, такова была правда, о которой немногие знали. Ужасное место, сидя в закрытом секторе, в индивидуальном месте, которое, как правило, использовали для закрытых встреч или из-за нелюбви к многолюдию, Нефертари Кобра не мог сдержать своей неприязни. Но здесь я буду уверена, что нас не побеспокоит и не услышит, поэтому прошу потерпеть. Любезно наливая бывшему королю бокал вина, Кара аккуратно пыталась сбавить его пыл. Я тоже не сторонница насилия, я люблю мирный и безопасный бизнес, но сложившаяся ситуация просит быть такой же жестокой, как это мероприятие. Что конкретно вы от меня хотите? Я больше не король, теперь пираты правят Алабастой, у меня больше нет права членства на Совете Королей. Теперь я дворянин с ограниченной властью и средствами. Спасибо вашему брату, ведь Вайспер и ваша фамилия, или я не прав? Нахмуренно глянув куда-то в сторону, в голове мужчины проплывали события, о которых хотелось бы забыть. Да, именно поэтому я не могу делать вид, что ничего не происходит. Мой брат стремится к хаосу, он ищет спасения для себя, но при этом губит других подобно вашей стране. Однако в последнее время его выходки стали по-настоящему опасными, и поскольку я отправляла вам документы, то думаю, вы ознакомлены с ситуацией на данный момент, Йонка, прошептал Кобра, но его было слышно. Я не сомневаюсь, что он способен даже их стравить друг с другом или вас с ними. Этот человек предлагал мне мир на своих условиях, но я сделал ставку на крокодила и проиграл. Теперь вы просите содействия. У меня ничего не осталось, кроме собственной жизни. Вы хотите и ее отнять, чтобы род Нефертари полностью угас? Я хочу остановить моего брата, иначе море станет красным от пролитой крови, и это не метафора. Я его люблю, он мой родной брат все-таки, но его необходимо спустить с небес на землю прямо сейчас, иначе поздно уже будет. Мне удалось стравить двух Йонка друг с другом, и теперь те ищут переговоров, что закончится миром, в чем я не сомневаюсь, учитывая репутацию Белоуса. Тогда план Вайспера не осуществится. Его быстро вычислят и при следующей выходке уничтожат как вредителя. Напротив, пока у него крепкий союз с Дон Кихотом до Фламинго, у него будет множество возможностей придумать новый и не менее полномасштабный план, учитывая связи Джокера. Я ищу союзников в борьбе с ним и хочу, чтобы вы присоединились. Вам прекрасно известно, на что способен Адам, и ваши знания нам помогут. Не тешьте себя иллюзией, что все кончилось. Пыл Йонка я сбавлю как смогу, мы уже перехватили посланника ангелов, направляющегося к ним, и он много чего интересного нам поведал. Мы остановили лишь одну войну, но им бросили вызов не менее опасные люди, и пока мы говорим, они сражаются, чем я хочу воспользоваться. К Каким образом? Вице-адмиралу Роланду 3 часа назад было приказано отправляться вместе с его личной флотилией в Фильзер. Он не повторит прошлые ошибки и займет крепость, а также уничтожит или схватит нападавших и обороняющихся, среди которых будет Адам. Но Вайспер силен, он не только на словах опасен, из него вышел опасный боец. Я лично выстрелил в него 6 пулями в упор, и он остался в живых, и не думаю, что его фокусы на этом заканчиваются. Одного вице-адмирала Роланда будет недостаточно, одним числом ангелов не сломишь. Разумеется, я это понимаю, а потому попросил о помощи СР-9. Мне, как тенери Юбита, они не смогли отказать. От подобной информации Кобру передернуло. Он прекрасно знал, кто это и на что они способны, и также прекрасно видел, как Кар Вайспер стравливает одних монстров с другими при помощи острого языка и капли власти. Да, все так, как оно выглядело со стороны. Сестра использовала те же методы, что и ее брат для борьбы с ним же, и нельзя сказать, что не преуспела, надвигалось нечто ужасное. Вы хоть понимаете, что после такого даже сам главнокомандующий не будет стоять в стороне, и в этом случае, если не ограничится вызовом 5, то в бой отправит как минимум 1 адмирала, и это событие попадет на ближайший заголовок газет. Вы затеяли опасную игру. Я помогу уничтожить Адама, но то, что вы делаете, вы же пародируете его и рано или поздно начнете целиком подражать, а в этом случае ошибаетесь. Я никогда не начну подражать ему, ограничусь лишь восхищением, и знаете почему? Мы росли в разных условиях и по-разному видим мир, но в одном мы, вайсперы, очень схожи. Если мы чего-то хотим, то добиваемся любыми методами, поэтому мне плевать, насколько масштабными будут мои действия, по-другому до моего брата не достучаться. Если придется залить океан кровью, чтобы вернуть его ко мне, пусть так и будет, но цель в итоге будет достигнута. Вы чудовище. Нефертари на пару минут забыл, как дышать, слушая эту девушку. Она была такой же, как и ее брат, если не еще хуже. Ее высокое положение, умения и знания делали из нее врага, которого никому не пожелаешь. Нет, я Вайспер. Долгое время, да, очень долгое время Хина пребывала в депрессии. Еще тогда она позволила одному безымянному пирату уйти, причем добровольно сделала это за уничтожение предателей на своем судне. Это была честная сделка в некой степени, но основой ее заключения была вовсе не честность, а любовь. Как бы стыдно из ее уст это ни звучало, она дозорная, а он пират, такие как эти две противоположности никогда не будут вместе. Этот поганый мир не позволит зародиться этому счастью. Если задуматься, то вряд ли беловолосый испытывал схожие чувства по отношению к ней. Он просто сделал все, что от него требовалось, чтобы не быть схваченным в тот момент, а кроме того, не он затеял эту идею с постелью, а она сама. Адам, почему ты не остановился тогда? Смотря на листовку со старой наградой, думала девушка. Она задавала этот вопрос из раза в раз, но не знала кому, самой себе или тому, кто теперь стал небезызвестным новичком. Она с самого начала знала, что этот парень непрост, что его не удержит чувство страха или что-то, что удержало бы обычного человека. Однако она не думала, будто бы ему удастся вытворять такие проделки после их расставания. Они были ужасны, по-настоящему ужасны. Это был не разбой или грабеж, нет, Вайспер метил выше еще и еще, чтобы стоять над всеми своими врагами. Конечно же, это делалось не на голимой удаче. Он терял людей, проигрывал, побеждал, страдал, лгал и снова, снова и снова. Его путь был пропитан кровью, но и осуждать его за это не стоило, таков уж этот человек, а люди редко меняются, особенно если подчиняются своей собственной природе. Вице-адмирал Хина. В каюту без стука ввалился боцман, отвлекая ту от раздумий и возвращая к своим обязанностям. К нам прибыл наемник, у него послание для вас. Наемник, вот уж не такого она ожидала услышать. Как правило, для такого продажных крыс не используют, но явно не в этом случае. Она ожидала посланника от ангелов, но никак не наемника, поэтому решила заранее все уточнить. Выйдя на палубу, ей предстал человек, закутанный в черную мантию с маской черепа на лице. Он выглядел угрожающе, хотя для некоторых это больше походило на клоунаду, чем на нечто стоящее. Однако атмосфера вокруг него была очень напряженной, что говорило о том, что разоделся он так неспроста. «Ты наемник, чей?» Подходя ближе, Хина не почувствовала от него угрозы. После Барак Воркс она терпеть не могла подобных ему, у нее играла паранойя говорящая, что всякий нанятый за деньги жлоб пришел по ее душу. Мои наниматели пираты, ангелы смерти, думаю, вы ожидали меня. Я, кажется, четко дала понять, что будут говорить только с Адамом. Что все это значит? Пришел меня устранить, ангелы не желают зла ни тебе, ни дозору, напротив они. Мы ищем мира, нам не нужно сражаться, да и зачем, если наши общие враги, пираты. Дозор ничего не сделал Адаму, поэтому он хочет быть в союзе с вами, чтобы вместе уничтожать пиратов, мешающих и вам, и ему, взаимовыгодное предложение. Хина была удивлена, но приятно или напротив стоило еще понять. Вайспер хитер и умен, он никогда ничего не делает просто так и тем более не заключает союзы, на то должна была быть причина. Но какая? Есть что-то, что можно достать при помощи дозора или кого-то. А может, он столкнулся с врагом, которого не может одолеть без их помощи. О, предположений было море, гадать было бессмысленно, потому что все это могло быть правдой и неправдой одновременно. Зная об умении Беловолосого мгновенно ориентироваться в любой ситуации и искать свою выгоду. Если ему нужен мир, то это пойдет всем на пользу. Если после этого он угомонится и перестанет доставлять всем проблем, то хаос прекратится, а мы получим союзника. Так он хочет, чтобы я думала, это, конечно, правда, но зная его, думая обо всех плюсах и минусах, девушка больше склонялась к первому. Он хочет стать Шичибукаем. Ясно. Так вот зачем ему было нужно свергать крокодайла, чтобы стать его более надежной заменой. Хитрый ход, как раз в его духе с учетом того, что тот заказал меня, а что он предложит взамен. Чтобы стать им, нужно что-то дать взамен, например, поймать знаменитых пиратов. Награда – это хорошо, но для становления Шичибука им недостаточно, по крайней мере в его случае. И при чем здесь я? Прошение он должен подавать через посла в Манфорте, а не мне. Вскоре начнется война, жестокая война, еще более ужасная, чем в песках. Ангелы победят в ней, не без потерь, это точно, но цель будет достигнута и дозор получит сразу несколько голов знаменитых пиратов, а также будет свидетелем демонстрации нашей силы и надежности. Все, что от вас требуется, это поручиться за нас в генштабе и выдвинуть кандидатуру нашего капитана. И что я получу взамен? Порывшись, Алекс извлек из своего балахона ден-ден муши. Медленно и неспешно, да и как иначе, когда в тебя целится из всех возможных ружей и держит холодный заточенный металл у горла. Это связь с человеком по имени Финсрей, с которым вы разговаривали до этого, он правая рука Адама, через него вы сможете выйти на нас, когда захотите. И зачем мне это? Ваша база в Фейзере, все это знают. Мне ничего не мешает просто приплыть и поговорить либо в мирной обстановке, либо под дулами пистолетов. Да, вы можете, но на Адама вы так не выйдете. У него сотни островов, несколько двойников и прочих грязных трюков в рукаве, только Финс выведет вас на настоящего. У капитана слишком много врагов, чтобы не перестраховываться, повсюду шпионы и предатели, так что без этого ден-ден муши у вас ни шанса поговорить с глазу на глаз, а вам есть о чем. Слушая его, Хина прекрасно понимала, что это новая ловушка или сеть манипуляций одного ангелочка, в которую ее заманивали. Но отказать было тяжело, шичибукайство Вайспера решило бы множество проблем, в первую очередь связанных с его выходками, от которых все больше и больше вреда. А с другой стороны было очевидно, что он что-то затевает, нечто, что затронет всех, и теперь было невозможно сказать наверняка, что произойдет в случае отказа. Если да, будет означать конец проливанию крови и началу равновесия, то стоит соглашаться, а если нет, будет значить, что погибнет куда больше людей, чем за все время. Никто, кроме самого Вайспера, не знал, что творилось в его голове, а возможно и он сам, учитывая его навыки импровизатора. Все зависит от вас. Отправляйтесь в Мариджа к большим шишкам и помогите нам и самой себе закончить надвигающуюся бурю, или откажитесь, и тогда жертвы неизбежны, вас накроет волна катастроф, которая вскоре начнется. Я не стану плясать под дудку Вайспера. Ты же это понимаешь? Серьезным тоном уточнила девушка. Решайте сами, как поступить. У вас день на раздумья, дольше наши враги ждать не будут, и учтите, что если падут ангелы, то мы потянем за собой многих. С этими словами Алекс развернулся и отправился к своей маленькой лодочке, уплывая как можно дальше и скорее от военного судна. Ему было неважно, как поступит вице-адмирал. Достаточно было и того, что ден-ден муши у нее, остальное не имеет значения. Странно. Глядя на улитку, Дешторм никак не мог связаться с Финсом. Неужто уже началось? Слишком рано, черт. Наше время. Небо предвещало грозу, сильную грозу, а ведь плыть было еще по меньшей мере день. Погода не радовала, а предстоящая битва и подавно, дозорные были сильно напряжены, но не из-за самой битвы, а того, против кого они воюют. Об этом дрянном пирате ходили скверные слухи, и шанс попасться в его ловушку, даже при всей компетенции разведки, был крайне велик, приходилось оглядываться постоянно. Лиза не думала, что выйдет в море так скоро, она всего пару месяцев была в дозоре, а уже плыла на настоящую бойню. Что поделать, не она одна была удостоена такой чести, почти все ее друзья были туда отправлены. Лайнс, Иста и Хельмиппа. Больше девушка ни с кем особо и не контактировала, если не брать в расчет одну плаксу по имени Каби, которого по каким-то совершенно непонятным причинам заприметил сам герой дозора, вице-адмирал Гарп. По словам Лайнса, Мугивара Луффи являлся его внуком, так что ничего удивительного в том, чтобы взять под свое крыло того, кто контактировал с ним, не было. Ведь по той же причине Лиза сейчас пребывала на корабле самого гения тактики и стратегии, Роланда. Существовало две причины ее присутствия здесь. Один – это нехватка людей, которую приходилось компенсировать новичками. Из-за действий Йонка самых опытных дозорных мобилизовали на защиту стратегически важных объектов, а с проблемой поменьше приходилось разбираться именно зеленым. Два – это контакт Лизы с Вайспером, против которого и затеивалась вся эта операция. Нервничайте. Подходя и садясь на ящики прямо напротив делающих перекур друзей Штраус, Роланд уже много раз видел эти лица, страх перед боем. И правильно делаете. Я не буду тешить вас мыслью о том, что все вернетесь назад, против нас не только силы Вайспера, но и Неодозора, а это значит, что мы будем сражаться против своих бывших товарищей по оружию. Кроме того, есть вероятность, что Альянс Ворлда тоже нагрянет на огонек, всем что-то нужно от Ангела. Хе-хе, сэр, у вас тоже дрожали руки, когда вы впервые вступили в реальную битву. Смотря на подрагивающие пальцы, спросил совсем не знающий, что ему делать Лайнс. Я не могу успокоиться. Плыть еще день минимум, так что советую выпить или закурить, а лучше все сразу. И да, ты прав, когда я впервые убил человека, я целую неделю глушил страх алкоголем, но все же взял себя в руки, что и тебе советую сделать. Однако тебе есть чего бояться, таких войн давно не было, после нее баланс в мире немного изменится, это, конечно, не Йонка, но существенные изменения также произойдут, особенно в подполье. А что случится, если Ангел победит? С острым взглядом глянула на своего командующего Иста. В этом случае он поднимется до таких людей, как Дон Кихот до Фламинго, Ворлд, Гикка Мория и прочих страшных людей. Тогда правительство вероятнее всего пойдет на тот шаг, который Вайспер и ожидает, ему предложат пост Шичибукая, и он без сомнения согласится. Но подобное ведь будет нам на пользу, разве нет, удивился Хельмиппа. Если его цель Шичибукайста, то это еще больше бед принесет в будущем, уж будь уверен. Это не тот человек, которого можно допускать к политике, он возьмет поводья власти в свои руки до того, как это кто-то осознает, и тогда весь дозор будет плясать под его дудку, даже этого не понимая. Дала ответ никто иная, как Лиза. Она четко осознавала цели, возможности и целеустремленность этого человека. Им можно было как восхищаться, так и бояться, как никого иного, и именно последнее пугало на фоне его возможностей. К слову о Дон Кихоте, закуривая, опомнился Роланд. Есть вероятность, что силы Шичибукая. Его диалог прервали. Срочная информация, переданная дозорным посыльным в документальном виде, заставила глаза вице-адмирала невольно расшириться перед раскрывшейся для него картиной. Впрочем, он взял себя в руки куда раньше, прежде чем передать свою моральную панику другим. «Это сволочь. Так я и думал, что подобное произойдет. Хорошо, что у Кары достойная разведка, иначе бы мы приплыли прямо в ловушку». «В чем дело, сэр?» «Финсрей», — цокнул мужчина, туша сигарету. Он вошел в контакт с флотилией семьи Дон Кихот. Они идут прямо с противоположной стороны от нас к Фейзеру. Скорее всего, хотят зажать в клещи вторженцев и разом уничтожить всех. Если мы нападем раньше срока, то лишь поможем им. Но неодозорные тоже не дураки, они оцепили кратчайший путь к Фейзеру множеством линейных кораблей, Рэю придется сильно постараться, чтобы прорваться через них, а это займет время. Честно говоря, есть высокая вероятность, что его там же и разгромят, у него мощные корабли, солдаты хорошо обучены и дисциплинированы, а кроме того ими командует Бинс, а это та еще проблема. Так мы атакуем, пока этот рей будет связан боем, и повяжем всех», — немного робко поинтересовалась Лиза. «Не недооценивайте эту сволочь, он очень изобретателен и наверняка прорвется, так или иначе. Нужно сначала разгромить его и лишить Фейзер подкрепления, а заодно прикончить Бинза. Готов поспорить, когда мы прибудем в крепость, силы обеих сторон будут уже на исходе, чем мы воспользуемся и ударим по всем разом. Однако эта логика сработала бы в обычных условиях, но Адам очень хитер, он, наверняка, узнав про нас, постарается стравить с его врагами или действовать по его указке. Его действия даже я не предугадаю, но есть тот, кто сможет увидеть каждый его шаг. Хотелось бы в это верить», — прошептала Лиза, утерявшая веру в чудеса. Пока они говорили, к их компании присоединился человек, которого многие терпеть не могли за наглость и высокомерие. Хоть он и занимал высокий пост, но по силе был не выше рядового дозорного. Лишь из репутации и денег своего отца он получил свое место по наследству. Спандом, глава СР-9, чья организация была снята с большинства текущих миссий и перенаправлена на помощь флотилии Роланда. «Вы общаетесь с младшими по званию, вице-адмирал, вам стоит проводить больше времени с людьми своего, более достойного круга». Железная маска на лице этого человека делала его еще более уродливым, несмотря на и без того дрянной характер. «А нам есть, что обсуждать, Спандом. Я уже имел с вами дело, и мои методы вы знаете». Зажигая новую сигарету, покосился на того мужчина, не очень-то горя желанием начинать разговор. Лиза попыталась уйти, оставив больших шишек разговаривать друг с другом, но ее опустили на ящик, служащий сиденьем сразу же. Дозорный явно не хотел оставаться один на один со своим коллегой. Обратил внимание на девушку с пандом. «Так это она, та, кто была на корабле того пирата, из-за которого весь этот сыр-бор». Он сделал несколько шагов вперед, склонившись над Лизой, заставляя ту поморщиться. «Эй, какого это быть пленницей пирата, мне просто интересно. В его случае не так страшно, как может показаться, если ты ему полезен. Я лечила его, дала прожить чуть дольше, а взамен он ни разу не тронул меня и выполнил обещание. Если говорить о принципах, то слово он свое держит». Не то чтобы ей хотелось говорить об этом, просто хотелось немного раздразнить главу СР-9, вот и все, уж больно он заносчив. Такой, как он, наверняка попросит рассказать во всех подробностях девушку, которую изнасиловали или пытали просто, чтобы посмеяться над их судьбой, поэтому ангел был выставлен в лучшем свете, который Лиза смогла придумать. Она словно сравнивала его со Спанданом. «Ха-ха, ты что, дура, да он же тебя просто использовал. Лечила пирата, у тебя с головой все в порядке, его нужно было добить, а не принижаться ради собственного спасения. А постель ты с ним случайно не делила? Нет, будь я на твоем месте». Уже находясь на пике торжества, агент Сейферпол повстречался с тем, чего никак не ждал увидеть от новичка, глаза полные жажды крови. На нее очень сильно повлияло увиденное за время путешествия с ангелом, ее было сложно уже назвать зеленой, психологически она уже новичком не являлась никак. «Вы бы сдохли там», — откровенно закончила за него мысленно полное непонимание со стороны агента. Никто никогда не разговаривал с ним в таком тоне, это было что-то новенькое, тем более от какой-то девчонки, не так давно официально ставшей дозорной. «Я была на Литл Гарден, там дикая земля, населенная различными доисторическими тварями. Если бы вы были на моем месте и убили бы ангела, то вас бы сожрали в тот же день. Да, Адам меня использовал, а я использовала его, чтобы остаться в живых, ну и что с того? Спасение своей жизни делает меня дурой? Да как смеешь, жалкая потаскуха. Ты здесь только из-за крупицы информации об этом подонке, и все. Когда он сдохнет, за подобное оскорбление я с тобой такое сделаю, что пожалеешь о своем появлении на свет». Выбешенный столь дерзкой речью, Спандом совсем вышел из себя. Какой-то солдат смеет учить самого шефа СР-9, да это просто смехотворно, немыслимо, да простое наказание, выговор или изгнание из рядов дозора с позором будет куда меньшим, на что она смеет рассчитывать. Подняв руку, он собирался отвесить той пощечину, но его кисть зажали будто железными тисками, не давая сделать задуманное. «Проблемка в том, мой коллега, что этот солдат под моим началом, и если ты поднимешь на нее руку, то очень сильно меня разочаруешь, а если разочаруешь меня, то кара тебя живьем сожрет. А да, ты знаешь, кто она, и уж тем более, на что она способна. Не делай глупостей на моем корабле». На это предупреждение тот лишь фыркнул и, нахамив вперемешку с угрозами, ушел. Роланд лишь расхохотался на эту выходку. У него давно руки чесались что-то подобное провернуть с наглецом, и теперь душа пела от радости, хотя можно было бы унизить его еще больше. Эх, если бы не его поддержка в этой операции, то он бы так и сделал. «Спасибо, вице-адмирал Роланд», склонив голову, искренне поблагодарила того Лиза. Она уже успела понять из слухов, что это хороший человек, сильный, ответственный, обязательный. Он был образцом подражания, и это не преувеличение, несмотря на слухи о его связи с подпольным миром. «Да не парься ты из-за такой ерунды, таких как он сопляжу и в пол на среди дозора и всего один на весь Сейферпол, ха-ха». Растрепав волосы Лизе, мужчина искренне смеялся. На него можно было положиться, это точно. Но опасайся таких как Спандом, они мстительны, и всегда найдут способ отомстить, если неровно стоишь на плаву. Кстати, среди пиратов тоже подобных хватает. Слышали про Димара Блэка по прозвищу Двуликий? Тот еще клоун, выдающий себя за пиратов с высокой наградой. О, я слышал. Говорят, он жестокий человек, но в плане силы и способностей с ним даже рядовые справятся. Опомнился Лайнс, периодически листающий листовки с наградами. Вот-вот, вы периодически оглядывайтесь назад, эти клоуны везде и всюду, так что не дайте им себя напугать. Жаль только, что подобных клоунов нам и выделили из-за ситуации с Йонка, но ничего, я и не с таким сбродом воевал. Прорвемся. Я, как много в этом слове «я», что оно означает? Оно олицетворяет меня самого, или может это нечто рассказывающее о том, что внутри меня? Гадая об этом, из меня вытекала последняя кровь. Мне удалось уклониться тогда, слишком быстро, слишком точно, меня насквозь проткнули, оставляя висеть прямо на рукояти копья, медленно сползая к его наконечнику в камнях. Это было невозможно, победить Старсера было просто невозможно. Если Джек брал силой, то он брал скоростью, если Рыбхем опытом, то открытая импровизация и забавы ради. Сколько прошло времени? Неделя? Две? Месяц? Тут невозможно определить время, не нужно ни есть, ни пить, повсюду тьма и тишина. Если бы не источник жизни, то я бы давно сдох, но Старсерс всегда метил в нежизненно важные точки, оставляя меня в живых, оставляя мучиться в ужасной боли, которая даже по меркам моего порога была дикой. Эта техника под названием ракушики, она была полезной, очень полезной и эффективной в бою, особенно для моего сжатия, но даже когда мне удалось ее выучить, от нее не было прока. Демон задавливал меня по всем характеристикам, сражаясь чуть больше, чем в полсилы, на то он и демон. Да в конечном счете он тренировался здесь в одиночестве, оттачивая мастерство не одно столетие, глупо было даже надеяться, что я его превзойду или стану равным по силе, со мной просто игрались как хотели. И снова, и снова, и снова. Присаживаясь неподалеку от меня, Прайс тяжело вздыхал после моего избиения, ему это начинало наскучивать. «Я же тебе говорил, что нужно овладеть волей, чтобы перестать быть куском мяса. В обычном случае ей учат посредством тренировок под определенным углом, но это методика для обычной воли. Чтобы достичь той, о которой я говорил, необходимо осознать самого себя, понять, кто ты и чего хочешь, разобраться в том хламе, что творится в твоей голове, очистить мысли. Медитация и прочее не поможет, для этого человека избивают или доводят до состояния, что называется, полусмерти. Ты должен был уже давно войти в свое подсознание, так почему ты этого не делаешь, я не понимаю. Он говорил это столько раз, но я его не понимал и понимал одновременно. Странное чувство, я перестал бояться смерти и боли и поэтому могу войти в это состояние, так, нет, полагаю, дело в другом, в нем. В той штуке, что пробудилась во мне во время битвы с Римусом. Да, все дело именно в ней и ни в чем другом, но вот что это я так и не узнал, на кого вовремя меня остановили в тот день. Воля – это твоя душа, а душа – олицетворение твоей воли. Чем сильнее одно, тем сильнее второе. То, что называют волей сейчас, это материализация души в реальный мир. У каждого она своя, черная, белая, красная. Все зависит от тебя самого, от твоей сути, с которой ты был рожден. Загляни в себя, посмотри на свою душу, узри свою суть и признай ее, используй ее. Душа. Вот он ответ на мой вопрос. Я – это олицетворение моей души, всегда так было и будет, но какова эта душа? Она черна от моих грехов, красна от пролитой крови, мне хочется увидеть ее, очень хочется. Да неужели? Чей это голос? Он в моей голове, это бред сумасшедшего, Я уже слышал его раньше на Литл Гарден. Душа твоя отравлена твоей же собственной сутью, и ты вздумал смотреть на нее, словно не знаешь, что она из себя представляет. Ты эгоист. Кто ты? Мои глаза. Зрение ухудшается. Видимо, я теряю сознание. Да, кто же я такой, интересно? А ты никогда не задумывался, небось, о том, как оказался в этом теле? Я настоящий Адам Вайспер, а вот кто ты, я не знаю. Ты просто занял мое тело, присвоил себе как захватчик и все это время творил все, что вздумается. Ты лжец, который врет даже самому себе, и это же твоя отравленная обманом душа. Ты предыдущий владелец этого тела, неуверенно выдал я, понимая, что это более чем логично. А кто же еще? Моя мать устроила покушение на меня, но я не умер, был лишь при смерти, когда ты вторгся в меня и захватил в тот момент, когда я был слабее всего. Спасибо за то, что сделал с ней, но при этом убил моего отца, брата и погубил мой дом, лишил наследства, лишил абсолютно всего, сделав пиратом. Да ты даже мое тело изуродовал, чтобы стать сильнее. Я не дам овладеть тебе волей, ты не заслуживаешь права использовать мою душу, а она все еще здесь, в этом теле, без нее тебе эту силу не освоить. Так это ты пытался помутнить мой рассудок тогда. Все сходятся, он хотел сделать из меня зверя, которого зарубит за бешенство. Я бы поступил так же, будь на его месте и не имея никаких иных способов вмешательства. Неплохая попытка. Нет, это был не я. Его ответа я никак не ожидал, что значит не он. А кто тогда? Может, сила дьявольского фрукта того, кого мы не заметили тогда на острове? Тело будто камнем стало, даже пальцем не пошевелить. Да что там, я его вообще ощущать перестал, но вот глаза видели иное. Я парил в воздухе, но не в пещере, а в каком-то загадочном месте, оно было с различными оттенками зеленого и бордового. Что это? Это джунгли. Ничего не понимаю, но почему-то иду по ним. Попытка взяться за ветку дерева, чтобы убедиться в ее существовании, растворила ее в кислоту, которая упала на землю и стала камнем. Лишь тогда я раскрыл глаза и огляделся. Все изменялось на глазах, камни, деревья, даже сама земля, они менялись местами. Камень на озеро, озеро на куст, все это происходило в полном беспорядке, аж глаза резало, но почему-то именно в этой обстановке я себя столь блаженно чувствовал, как нигде. Нравится, передо мной стоял я же сам, мое отражение или скорее брат-близнец. Это твой мир, твоя душа, которую ты так хотел увидеть, развел руками тот. Тут полный хаос. Нет, все так, как должно быть. Это место никогда не пребывало в равновесии и никогда не будет. Твоя натура – это ложь, ты пропитан ею, отравлен до мозга костей и соответственно мир твой такой же. Все изменения, что постоянно происходят перед твоими глазами – это ложь. Твой собственный мир постоянно меняется в полной беспорядочности и несвязанности. Он лжет даже тебе самому. Что это? Дерево? Камень? А может, поляна? Город? Пистолет? Все что угодно может быть, но правдой не станет. Да, слегка опустив голову, соглашаюсь с его доводами. Не могу не согласиться. Я знал это с самого начала, просто хотел увидеть наяву. Но пусть даже так, пусть я не изменюсь, это не значит, что я должен все бросить, покаяться в грехах и отправиться на суд. На мне слишком многое завязано, чтобы слету все развязать. Я не стану платить за грехи, совершенные против тебя, я даже не знал о твоем существовании. Да, тут ты прав. Слишком поздно, я это знаю, поскольку наблюдал за тобой твоими же глазами. Я понимаю, чего ты добиваешься, знаю, почему и как ты намерен этого достичь. Первоначально я не знал, что из себя представляет мир за стенами моего замка, и ты показал мне его пусть и таким способом, поэтому не осуждаю твои действия. Нет, не это меня злит, а то, что не я всем этим занимаюсь, а ты, что тебе взбрело в голову, будто бы ты имеешь право решать, кому жить, а кому умереть. Это была наша семья, наши родители, но ты убил их. А что мне оставалось делать? Меня трудно выбесить, но у него получилось это сделать своими погаными словами. Понимаю, я его понимаю, ведь это он семьей лишился, не в силах ничего сделать, а не я. И все равно, твоя мать хотела нас убить, пристрелить собственного ребенка, чтобы отдать наследство другому. Я что, должен был стоять на месте и наблюдать, как меня убивают? Или может пощадить ее и подождать, пока она придумает новый способ меня прикончить? Отец был тряпкой, а брат придурком, мне больше ни на кого было рассчитывать, кроме как на себя. Я не прав, Адам Вайспер, да мне плевать на мою мать, пусть она трижды сдохнет. Разоравшись, Он сбавил обороты и присел передо мной в позе лотоса, немного успокаиваясь, а уже через минуту продолжил. «Нет, я не про то говорил, про твою тупую идею сжечь мой дом. Видите ли, ему не понравилось рабство, жестокость моей семьи и прочих дворян, и теперь их надо брать и предавать огню как ведьм за грехи, так что ли? А ты хоть попытался занять место главы семьи и изменить то, что тебе не нравится посредством переговоров и имеющейся власти, а? Ты был тенерюбитой и просрал все свои возможности в одночасье ради идеалов. Ты полный идиот, но тебе все же удалось добиться иного положения собственным потом и кровью. За это я тебя уважаю. И все равно ты не позволишь мне овладеть волей. Да, тут дело не в том, что я категорически против. Даже если бы меня не было, тебе бы все равно не удалось этого сделать и не в умении с талантом дела. Посмотри вверх. Как я вообще раньше не обратил внимания на это? Даже не знаю, как описать эту странную штуку, похожую на живую и двигающуюся кляксу темно-фиолетового цвета, которая была схожа с бьющимся сердцем. Она пульсировала и очевидно распространялась. Зло – это единственное, что ощущалось от нее. Даже не зло, гораздо хуже, безумие, страшное, всепоглощающее. Оно словно скрыло солнце этого мира или заменило собой. Так это оно, эта штуковина едва не взяла меня под контроль тогда, да это она. Прочитал мои мысли Адам. Я тоже мог частично читать его, в конце концов, мы две части единого целого, поэтому не думаю, что это так уж удивительно. Это чистое безумие, порожденное твоим же собственным сознанием во время нарушения психологической маски, которую ты вечно носишь. Аномалия, едва не создавшая раздвоение твоей личности, но проблема в том, что кто-то или что-то пытаются ею манипулировать, что фактически невозможно, однако так оно и есть. Я не знаю, кто и почему, но развивается она слишком быстро и не по твоей вине, поэтому логично, что за этим кто-то стоит, но сейчас куда важнее избавиться от нее. Она мешает не только тебе, но и грозится поглотить меня, и тогда я смогу овладеть волей, у тебя хотя бы возможность появится. Эта штуковина, духовный паразит, если не расправимся с ней сейчас, то я исчезну, а ты утеряешь рассудок навсегда. Хотим или нет, но нам придется действовать заодно. Вот только из-за твоих учений по использованию воли эта тварь стала резко наращивать свою силу. Это будет совсем непросто. Она живая и далеко не бездумная. Будь готов лишиться всего. Стоило ему договорить, как клякса зашевелилась резче обычного и выпустила десятки заостренных щупалец прямо в нас. Быстрая, чертовски быстрая эта штуковина. Пришлось бежать на всех парах, просто мчаться, лишь бы не зацепило. И чем нам драться вот с этим? Голыми руками? Не думаю, что это поможет. Нужно конкретное оружие для ее уничтожения. Да что за... Щупальца продолжали наращивать скорость, и прятаться в этих ложных джунглях было без толку. Меня как-то находили сразу же. «Шевелись, если хочешь жить!» — крикнула моя копия, успевая врезать по щупальцу. «Сжатие!» «Понятно, он меня копирует, что тоже неудивительно. Вероятно, у него те же приемы, что и у меня, скорее всего выученные у Старсера тоже. Удар отбросил эту дрянь в сторону, но не ранил. Физические атаки бесполезны, ясно, тогда попробуем режущие. Подбираюсь поближе все к тому же щупальцу, готовя когти, но три других врезаются в меня, отбрасывая в сторону как хлысты. Нет, еще больнее и мощнее. Оно что, предвидит то, что мы хотим сделать, или скорее боится моей задумки? Значит, это было опасно для него. Хорошо, но как Вайспер и сказал, эта штуковина далеко не глупа. Давай вместе. Мысленно передаю ему план, на что получаю кивок, отвечая нападением на нападение. При помощи совместных и хорошо комбинированных атак начали резать эту тентаклю, вынуждая отступать. Работает, но щупальца не заканчиваются, их становится лишь больше. Почему? Разве он не должен ослабевать после отрубания своих частей? Тогда какого черта все наоборот? Мы его явно разозлили, — крикнула копия, едва уклоняясь от колющей атаки. Эта штуковина атакует все точнее и хитрее. Он не одним лишь количеством нас давит, ты был прав, говоря про его ум. Перехватывая ладонями толстый кол, направленный в мое сердце, отмечаю, что форма щупалец начинала меняться. Они сливались в одно, становились то меньше, то больше, становились похожими на молот, клинок или еще какое-либо оружие. При такой свободной формации он может создавать все, что захочет без ограничений. Плохо, очень плохо. Наши режущие атаки работали, но по итогу от них толку не было. Они служили лишь для того, чтобы дать хоть какой-то отпор. Мы даже местностью воспользоваться не можем, объекты изменяются в случайном порядке, это лишь нам во вред пойдет. У него наверняка есть сердечник или ядро, нужно найти его и уничтожить. Хорошую идею он излагает, да вот только как, оно не подпустит нас к своему основному телу ни на дюйм. Уж больно быстро предпринимаются различные контрмеры против нас. Время шло быстро и одновременно медленно, даже это понятие было тут ложью, но, слава богу, ложь на наши навыки и возможности не распространялась, иначе бы мы давно уже проиграли. Хоть я уже множество раз сражался со старсером, пытающимся меня убить, но именно в этом бою я действительно почувствовал, что могу умереть и даже хуже, отдать саму душу этой твари, а это хуже какой-то там смерти. Подобно отражению на воде, мы вдвоем совершенствовались, оттачивая уже имеющиеся навыки, у нас просто не было выбора, приходилось двигаться все быстрее и изворотливее, чтобы не попасться в путы этой штуки. Рикошет в воздухе с использованием ракушки не помогал, я лишь еще больше совершенствовал эту технику, но в ответ щупальца стали использовать то же самое. Они начали рикошетить от воздуха, увеличивая свою скорость, не давая понять, откуда они ударят. Это был замкнутый круг. Даже когда мы вдвоем ударили со всей дури, да еще и совместно, то нас встретил сплетенный кулак гиганта и поверг. Я начинал забывать о времени, забывать, зачем я тут, чем занимаюсь, почему я этим занимаюсь. Состояние полного пофигизма под предлогом усталости накрыло меня с головой, а бой все не заканчивался и не заканчивался. Нас резали, били, пытались разорвать на части, а мы сопротивлялись и пока что выживали. Но насколько нас так хватит, даже если доберемся до основного тела, сможем ли уничтожить это или наши потуги окажутся бессмысленными? Не знаю, я уже ничего не знаю, не понимаю. Хватит ворон считать. Резкий подзатыльник привел меня в чувство, а пролетевший в лицо клинок оставил глубокий порез на щеке. Больно. Думаешь, ты один устал? Мы подохнем, если ничего не будем делать, так что возьми себя в руки, наконец. Он прав, но я уже не могу. Мой предел достигнут, еще больше я просто не выдержу. Однако тело до сих двигается само по себе, что ожидаемо, учитывая то, до чего его довели всеми этими напастями. Мы не могли победить, нет, никак. Планы, тактики, здравый смысл, обман, все это не действовало. Даже совершенствование навыков не играло роли, потому оно развивалось вместе с нами. Погодите-ка, вместе с нами, только не говорите мне, что, болван. «Что же ты творишь?» Слышу голос сбоку. Адам увидел, что я стою столбом, как болван, ждущий собственной смерти, и, возможно, я таковым сейчас, в самом деле, являлся. В меня полетело копье, быстро, просто сумасшедшая скорость, и тогда уже стало понятно, что мне не уклониться, не успею. Вероятно, в тот момент мой напарник решил, что поспеет меня спасти, откинув в сторону, но вот хлынула кровь. «Идиот же ты!» «Кха!» Едва выпалил он. Почему так холодно и больно? Очень больно. Глаза едва видят, но, кажется, нас обоих пронзили насквозь, Адама в грудь, а меня в самое сердце. Это конец, верно? Подобная рана смертельна. Все же это духовное тело и перемещенное ранее сотело и сердце в другое место сейчас там не располагалось. Нас подтянули ближе. Эта клякса явно смотрела на нас и почему-то только сейчас начала уменьшаться в размерах, приобретая форму человека. Постойте-ка, но это же, почему он здесь, почему я еще живой, какого черта тут делает Дофламинго, ху-ху-ху, смеется, еще бы, нас-то ему удалось достать, есть чему радоваться, но я не понимаю, способность его фрукта, это нити, тогда почему он сейчас предстает передо мной, что же ты натворил, тяжело дыша, пытался заговорить Вайспер, эта штука, это ты сам, вся твоя ненависть, злости и безумие, которые ты запечатал внутри, борись с ней, не смей поддаваться, если сделаешь это, то человеком уже не будешь. Рука от этого существа протянулась к нему и схватила за голову, начиная сжимать. Спасибо, что показал мне этот мир, теперь выживи в нем за меня, я оказался слишком слаб. Хрусть, голову раздавило буквально на моих глазах, заливая меня свежей кровью до пят. Прощай, Адам, я даже не задумывался, что где-то внутри меня ты все еще существуешь. Прости за мой эгоизм, тебе было за что меня ненавидеть. Я не отвернусь от тебя, возьму твое имя, твою память, силу, все возьму до последней капли. Ты не будешь забыт, ты увидишь этот мир еще раз моими глазами. Не трогай его. Перехватив лапу существа, когда то собиралось запихнуть Вайспера себе в здоровую раскрытую пасть, раздавливаю его конечность, подтягивая другой рукой мертвое тело к себе. Он мой, слышишь, не смей его трогать, ты. Новый штырь вонзается мне в грудь, следом за ним еще два, третий, четвертый, пятый. Никакой жалости, да, ну, еще бы, если это олицетворение самого страшного во мне, то даже шанса на противостояние не даст. Значит, больше не будем полагаться на приемы и техники, он знает о них, поэтому так быстро придумывал контрмеры. Пора драться не как человек, а как зверь, хоть это и безумно, но, смогу ли я вообще пошевелиться с этими штырями в моем теле? Ты мой, в уши ударил металлический голос и все закончилось. Глаза окончательно перестали видеть, а тело будто с внутренностями вывернуло, вызвав мгновенную тошноту и почему-то регенерацию полученных ранений. Когда я пришел в себя, то все так же лежал посреди джунглей, но уже без этой штуки над головой, она пропала. Что это значит? Она исчезла? Нет, все гораздо хуже. Если это второй я, то вероятнее всего случилось то, чего опасался Вайспер. Она не поглотила меня и не подчинила, а слило силы начала сливаться, чтобы постепенно выйти наружу в реальном мире. Это логично, учитывая то, что тело принадлежит мне, а в случае моей смерти и оно погибнет, другими словами, меня будут брать измором, либо я подчиню эту штуку своей воле, либо она меня, так или иначе моя борьба только начинается. Однако, глянув на руку, я заметил, как та покрылась черным металлом или чем-то с ним схожим. Я ощущаю это, да, это она, воля, моя душа, вот значит, какая она, теперь понимаю. С ней у меня получится противостоять фруктовикам без кайросики, вот только, не удивлюсь, если и они владеют схожей способностью, мои враги сильные, и думая теперь об этом, начинаю осознавать, что слишком долго нахожусь на небесном острове. На нас напал не Адазор, а если напали в открытом море, то и Фильзер тоже штурмуют, надо спешить обратно. Иронично здесь то, что я с одной бойни иду на другую и даже не знаю, смогу ли победить в этой войне. Да уж, откуда мне знать, учитывая мою карму. Примечание к части. Грядет настоящая жесть, дамы и господа, и можете не тешить себя, будто бы все закончится хорошо, это война, а там умирают как хорошие, так и плохие люди. И в моем случае умирают реально, так что извините за то, что будет в следующей главе. 3. 54 обман. Проклятые. Часть 1. Прикрыв глаза, Финс мысленно матерился такими словами, о существовании которых даже не знал. Боже, ты правый, можно же было удостовериться, что не было слежки, что о переговорах никто не знает, но нет, оно выше нашего разума, мы же, блять, новичок, у нас все 140 000 000, мы круты, мы непобедимы, и чихать хотели на всех и всюду. Угу, да конечно, дура тупая, будь воля Финса и союза бы с Джуэлри не было бы и в помине, стоило им покинуть архипелаг Саободи, как им пришлось лишиться сразу двух кораблей, чтобы хоть как-то отстать от приспешников Ворлда, а это и без того задача неосуществимая, скорость не позволит. Два дня их без всякой остановки преследовали, и лишь на третий генерал смог связаться с Дон Кихотом, все еще сидевшим в Физере, который передал координаты своей флотилии, уже готовой выступать по первому зову. Лишь ее своевременное приплытие в указанную точку спасло их от полного уничтожения. Аж 30 новеньких кораблей с командой далеко не новичков. Залп десяток пушек отогнал преследователей, но Рэй не сомневался, что это были только цветочки. Теперь эти деятели наметятся на Физер, и уже там начнется настоящая бойня, учитывая планы Неодозора. Однако проблема была в том, что это не отменяло преследование, но только теперь на более дальней дистанции.